Событие 78. Патриарх Филарет знакомился с Вершиловым и все отчетливее понимал, что то, что он видит, просто невозможно. Каждая деталь по отдельности еще была возможна, но все вместе нет. Казалось бы, дом, в котором есть печь на кухне, чтобы хозяйка готовила еду, и печь в центре дома, чтобы тепло было сразу во всех комнатах. Что в этом особенного? Вторая печь называется голландка, потому что ее голландцы придумали. А вот нет. Отлично выучивший русский язык художник Рубинс похвалил князя Пожарского, что тот придумал такое замечательное расположение печи. Тепло сразу во всем доме. А ведь Рубинс голландец. Полуяров был купцом, который занимался продажей семенного зерна и все время хотел, чтобы урожаи были больше, чем сейчас везде по стране. Нашел его князь Пожарский, дал денег, и вот тебе Полуяровка. Да вот не совсем. Оказывается, что это именно Петр рассказал известному уже на всю страну Полуярову, как вывести пшеницу и рожь такой огромной урожайности. Об этом проговорился Василий Петрович, когда они с патриархом обходили теплицы, где уже посеяли рассаду иноземных растений. Растения привезены из Америки испанцами. Но когда Филарет попробовал жареные картошки и заготовленную на зиму в стеклянной банке баклажанную икру, то решил спросить у испанского наемника, как они выращивают эти растения, под открытым небом или тоже в теплице. Оказалось, что Мигель про эти растения и не слышал. Испанец не знает про растения, а князь Пожарский знает, как их приготовить так, что от стола оторваться невозможно. Воевода Ян Заброжский, когда Филарет хвалил его умение владеть саблей, проговорился, что это единственное, чем он владеет лучше Петра. В остальном князь его превосходит на голову. А кто учил Петра Дмитриевича? И так во всем. Патриарх ходил и восхищался храмом, хвалил Трофима Шарутина, который якобы и построил сей великий собор. Трофим молчал, молчал, да потом и выдал, что он только строил, а задумки и даже рисунки сделал князь Пожарский, и чужой славы архитектору не надо. Да, сейчас Шарутин сможет сделать и лучше, так как понял саму идею. Но этот проект Пожарского, и именно он придумал делать мозаику на наружной стене, а не мастер Аким Юнусов. И дверь, которая открывается сама, сделана, конечно, Шикардом и другими механиками, но придумал опять Петр. Все Вершилово до последней дорожки, мощенной желтым кирпичом, придумал этот юноша. Как такое может быть? Не стоит у немцев даже спрашивать про карету. Строили, несомненно, они. А вот кто придумал? Если к этому добавить фарфор, стекло, бумагу, ручки, чернильницы, монеты, медали и еще кучу вещей, все это делали, понятно, другие люди, но придумал Петруша. И даже воевать Заброжского учил Петруша. Ха, кто же такой князь Петр Дмитриевич Пожарский? Год назад на свадьбе ведь были отец и мать, и братья, и Миша. И все ничего не заметили. Это был выросший и возмужавший отрок, которого Миша отправил в Вершилово, чтобы уберечь от людей Колтовского. Откуда же все знания и умения? Немцы тут ни при чем, они сами на Петра молятся. Да и Вершилово, похоже, на немецкие города, как лебедь на лягушку. Тоже ведь плавает. Патриарх был в Кракове и других городах Речи Посполитой. Общего с Вершилово только черепичные крыши. Чистота, порядок, прямые улицы, дороги, пешеходные дорожки из кирпича. Все это немцам даже не снилось. Они сами ходят с выпученными глазами. А ведь даже 5 лет не прошло. Здесь было маленькое сельцо с клёцкой рушащейся церквушкой и умирающим от простуды отцом Матвеем. Отец Матвей, на прямой вопрос Филарета, кто же такой князь Пожарский, ответил тоже прямо. Посланец Божий. Награда это Руси за ее терпение. Наверное, так и есть. Петр простой человек. Вон, кровь как хлестанула от удара крестом. Но откуда все эти знания и умения? И стоит ли об этом спрашивать самого Петра? А в Вершилово патриарху понравилось. Тут даже люди другие. Они, понятно, кланяются Филарету и просят благословить, но потом словно забывают, кто перед ними, и спокойно разговаривают, объясняют, как что устроено, и даже злятся, когда патриарх не может чего-то понять, им очевидного. Как бы себя вел москвич или смолянин? Заикался и мямлил бы чушь всякую про Господа. А эти с тобой разговаривают. И не только немцы. Вон Андрей Калукин даже за голову схватился, когда Филарет долго не мог понять, как же жидкий шликер превращается в форме в твердую фигурку. Еще бы чуть-чуть и обругал патриарха бестолочью. Простой парнишка из мастеровых, а за 4 года из неграмотного отрока стал одним из самых известных в мире людей. И не загордился, так и остался Андрейкой. Так же, как и Дуня Фомина, из крепостных крестьянок выросла до хозяйки фабрики, которая приносит денег столько, сколько и 3 деревень не принесут. Даже не так, сколько вся Смоленская губерния не принесет. И при этом осталась простой девчушкой, смущенно прячущей округлившийся живот. Вокруг Петра меняются люди. Они становятся лучше, добрее, умнее, решительней. Они даже похожи на него становятся. Не подражают, нет, перенимают у него все лучшее. Те же немцы теперь о соотечественниках говорят презрительно «эти», даже не «они». Понимают разницу между собой и «этими». Кто же такой князь Петр Дмитриевич Пожарский?